Чудовище на озере Самамиш. Дженнис Энн Отт, 23 лет, жила в Иссакуа. Она была замужем, но временно рассталась с мужем Джеймсом, который уехал учиться в медицинскую школу в Калифорнии. Они оба согласились на свободные отношения, так что встречались и с другими людьми. Им не нравился брак в традиционном понимании этого слова. Оба нуждались в независимости и считали, что отношения на стороне только укрепляют связь между ними. Дженнис работала в Сиэтле офицером по надзору и работе с несовершеннолетними, и утром в воскресенье, 14 июля, проснулась пораньше, чтобы успеть постирать одежду в автоматической прачечной, а потом поехать на озеро. Обычно она пользовалась одной и той же прачечной, находившейся через дорогу от ее небольшой квартирки. Она пришла туда одновременно с владельцем, Дэвидом Маккибеном. Девушка была одета в джинсовые шорты, белую блузку на пуговицах с открытым животом, без бюстгальтера. На это Дэвид сразу обратил внимание. И в теннисных белых туфлях. Пока Дэвид открывал прачечную, они немного поболтали. А когда ее белье постиралось, он пригласил ее выпить кофе в кофейне неподалеку. Дженнис согласилась. Занесла выстиранное белье домой и встретилась с Дэвидом в фасоне. За кофе Дженнис рассказала, что они с мужем живут раздельно. Кажется, ей нравилось положение свободной, независимой женщины. Она рассказала, что переехала в Иссакуа после того, как в Сиэтле ее квартиру ограбили, украв большую часть вещей. Теперь у нее остался только ее Volkswagen, велосипед и одежда. Дэвид проводил ее до дома, и там они расстались. У себя в комнате Дженнис переоделась в купальник, натянула поверх него те же шорты и блузку, оставила соседке записку, что едет на озеро Самамиш, и запрыгнула на свой 10-скоростной велосипед. На озеро она приехала около половины 12-го и расстелила плед рядом с семьей офицера полиции Джерри Снайдера, который выбрался на пикник с семьей и собакой доберманом. Он запомнил, что девушка была в черном бикини. Расположившись на одеяле, она достала из рюкзака солнечные очки, несколько книг в бумажных обложках и масло для загара. Снайдер сидел на берегу озера, пока его семья купалась и присматривал за доберманом. Довольно скоро он заметил мужчину с рукой в гипсе, который двигался по пляжу в его сторону. Мужчина рассматривал девушек, мимо которых проходил, как будто искал кого-то. И тут увидел Дженнис, эффектную блондинку в черном бикини. Он подошел и поздоровался с ней. Дальнейший разговор Снайдер не расслышал. Зато позднее его довольно точно пересказала 15-летняя Сильвия Валент. По ее описанию, мужчина был ростом около 180 сантиметров, среднего телосложения, с темно-русыми волосами, расчесанными на косой пробор, загорелый и с гипсом на левой руке от запястья до локтя. На нем были белые теннисные туфли, белые носки, белые шорты и белая футболка, что делало его похожим на теннисиста. Склонившись к Дженнис, он позвал ее. «Извините». Девушка подняла голову и посмотрела на мужчину. «Вы не могли бы мне помочь поднять парусную лодку на мою машину? Видите ли, сам я не могу». Он приподнял руку с гипсом. «Перелом». «Что же, это можно обсудить», — ответила Дженнис. «Садитесь». Мужчина присел на ее плед. «И где ваша лодка?» «Она в доме моих родителей, в Иссакуа». «О!» — воскликнула девушка. «Я там живу». Она ненадолго задумалась, а потом кивнула головой. «Ладно, пошли». Дженнис поднялась и стала одеваться. Тут ее взгляд упал на велосипед. «А как же быть с ним?» «Он поместится в вашу машину?» «Конечно», — ответил мужчина. «В багажнике полно места». «Я вам помогу при одном условии», — продолжила Дженнис игриво. «Потом вы прокатите меня на лодке». «С удовольствием. Кстати, а как ваше имя?» «Джен», — рассмеялась она. «А я Тед». День был прекрасный, сияло солнце, вокруг было множество людей. Мужчина показался Дженнис привлекательным. Он говорил мягким, обволакивающим голосом и звал ее в дом родителей. Она была уверена, что ей ничего не грозит. Они прошли через толпу людей к парковке. Незадолго до того мужчина уже пытался попросить о помощи других кандидаток. Первой ему попалась другая Дженнис. О, эти невероятные совпадения. По фамилии Грэм. 22-летняя сотрудница компании Boeing. Она жила поблизости Белвью и приехала на озеро поискать пустой стол для пикника, поскольку ждала своих родных. Свободных столов не оказалось, и она пошла посмотреть на забег, который устраивали поблизости. По пути к ней подошел мужчина, ростом около 180 сантиметров, с вьющимися каштановыми волосами. Он вежливо поздоровался, и она ответила на приветствие, хотя они не были знакомы. Он попросил минутку подождать и сказал, что не может найти своих друзей. «И чем я могу вам помочь?» — нахмурилась Дженнис. Рука у мужчины висела на перевязи. Он объяснил, что ему нужна помощь, чтобы сгрузить парусную лодку с багажника на машине. Дженнис, так и быть, согласилась пойти с ним. Он повел ее к парковке, расспрашивая по дороге о том, где она живет и кем работает. Несколько раз он останавливался и морщился, прижимая к себе травмированную руку, как будто ему больно. Упомянул о том, что травма не дает ему играть в любимый ракетбол. На парковке он подвел ее к коричневому Volkswagen Жуку. Однако лодки на машине не оказалось. Дженнис спросила, где она, и получила ответ. «О, лодка в доме моих родителей. Он тут рядом, на пригорке». Она покачала головой. «Нет, поехать туда не получится. Вот-вот появятся ее родители и муж». «Ничего страшного», — тут же откликнулся незнакомец. «Я понимаю. Надо было сразу вам сказать, что лодка не здесь. В любом случае, спасибо, что пошли со мной». Казалось, он нисколько не расстроен ее отказом. Пока Дженнис Грэм дожидалась появления семьи, она снова увидела того же мужчину. С ним рядом шла блондинка. Она катила 10-скоростной велосипед. Это была Дженнис Отт. Но на этом охота человека, представлявшегося Тедом, не закончилась. Около 16 часов Жаклин Плишки из Сиэтла приехала на озеро на своем велосипеде. По такому случаю девушка принарядилась в джинсовые шорты и розовый топик. Пока она запирала замок, чтобы оставить велосипед на стоянке, она ощутила на себе чей-то взгляд. На нее смотрел мужчина с загипсованной рукой. Пожав плечами, Жаклин прошла к понтону, с которого спрыгивали те, кто хотел покататься за катером на водных лыжах. Не прошло и четверти часа, как тот же самый мужчина вновь возник в поле ее зрения. Он подошел и поздоровался, а потом спросил. «Вы не могли бы мне помочь погрузить мою лодку на машину?» «Мне сил не хватит», — усмехнулась Жаклин. «Просто я подумал, раз вы одна...» «Я жду друзей», — перебила она его. Почему-то незнакомец показался ей подозрительным. «О, понятно». Он развернулся и направился в сторону туалетов. Если бы Жаклин проводила его взглядом, то увидела бы, как он обратился к 16-летней Синди Сибенбаум. «Простите, юная леди, вы не поможете мне погрузить мою лодку?» Синди спросила, что у него с рукой, и он ответил, что растянул ее и поэтому нуждается в помощи. «Извините», — ответила она, — «но я не могу помочь, меня ждут». Мужчина попытался ее уговорить, сказал, что его лодка совсем рядом, лежит на скамейке, и это займет всего пару минут, но она еще раз извинилась и ушла. А он продолжил путь в сторону туалета. Около 16:15 к Патрисе Энн Тёрнер подошел мужчина с рукой на перевязи и заговорил. «Я хотел попросить вас об услуге». Девушка непонимающим взглядом уставилась на него. «Понимаю, это звучит немного странно, но мой брат занят и не может помочь. Хоть и обещал», — он махнул головой в сторону парковки. «Простите, мне надо идти», — ответила Патрисия. «Я спешу». «Ну ладно, не страшно», — вздохнул мужчина. Он понимал, что рано или поздно какая-нибудь из девушек откликнется на его просьбу. Они жили в безопасности, стремились показать себя вежливыми и воспитанными и не могли заподозрить ничего плохого в этот солнечный день в окружении веселящейся толпы. Так и вышло. Следующей ему попалась Деннис Мэри Насланд. Мать Деннис, Элеонор Роуз, недавно подарила ей машину, бежевый «Шевроле». Они с матерью были очень близки и часто делали друг другу подарки. Деннис обожала свой автомобиль и разъезжала на нем повсюду. Уже 9 месяцев она жила с бойфрендом Кеннетом Литлом, и утром 14 июля им позвонил приятель Боб Сарджент. Он со своей девушкой Нэнси Беттема приглашал их на озеро Самамиш. Пивная компания «Рейнер» устраивала там летнюю попойку, где можно было бесплатно получить пару бокалов. Да и в целом погода располагала к выезду на природу. Деннис с Кеннетом согласились и договорились встретиться с Бобом и Нэнси в таверне «Чарли». Они приехали туда около 1:15, выпили по пиву, и Деннис предложила всем пересесть к ней в машину, а джип Боба оставить у таверны. По дороге на озеро они притормозили на заправке. чтобы купить льда для портативного холодильника, и оказались на месте примерно в половине второго. По дороге они приняли еще по таблетке валиума, распространенная практика у молодежи в те дни. На пляже им досталось отличное местечко неподалеку от стенда «Рейнир» с барными стойками. К ним присоединились еще две девушки, подруги Боба и Нэнси, у которых был с собой косячок, и компания выкурила его. Они сидели, болтали, пили пиво и слушали музыкальную группу, игравшую на стенде. Деннис прилегла на плед и задремала. Часа в четыре Боб сходил купить всем хот-догов и гамбургеров. Кен попытался разбудить Деннис, но она проснулась не сразу, а, продрав глаза, сказала, что, кажется, до сих пор пьяна. Друзья перекусили, потом выпили еще пиво. Около 16:40 Деннис встала с пледа и отошла, не сказав куда. Все решили, что она направилась в туалет. Она не вернулась ни через 10 минут, ни через полчаса. Встревоженная компания начала ее искать. Позднее свидетель сообщит полиции, что видел, как Деннис выходила из туалета, и к ней обратился мужчина с рукой в гипсовой повязке. Тот свидетель последним видел ее живой. Очевидно, мужчина заманил ее к себе в машину таким же образом, как Отт и других девушек. Друзья в один голос утверждали, что Деннис была отзывчивой и дружелюбной. Она никогда не отказала бы человеку в беде. Это ее и подвело. Бежевый «Шевроле» Деннис остался стоять на парковке. В багажнике лежала ее сумка с кошельком, ключами и документами. Около 9 вечера Кен Литтл подъехал к дому Элеонор Роуз, матери Деннис, и сказал той, что ее дочь пропала. Элеонор немедленно позвонила в полицию. Она была уверена, что с дочерью случилось что-то ужасное, ведь она никогда не бросила бы свою машину, тем более оставив в багажнике сумочку. В показаниях, которые она дала офицеру, приехавшему на вызов, Элеонор упомянула деталь, которая в тот момент казалась неважной, но позднее сыграла в расследовании немалую роль. Она сказала, что ее дочь с подругами любила ходить по местным барам и из всех предпочитала таверну «Флейм». Именно там в последний раз перед исчезновением видели Бренду Бол. Когда стало ясно, что Дженнис Отт и Деннис Насланд пропали бесследно, все правоохранительные органы штата подключились к поискам. Патрули обыскивали национальный парк, водолазы осматривали дно озера в поисках трупов. На этот раз уже не одна, а сразу две девушки пропали. И не из кампуса поздно вечером, не из общежития сестринства среди ночи, а из людного парка среди бела дня. Мало того, в парке было полно полицейских, собравшихся на мероприятие своей спортивной ассоциации. Какой дерзостью должен был обладать преступник, чтобы похитить их одну за другой, да еще и в присутствии полиции? Они еще не знали, что после похищения он заехал за своей подругой, повез ее в ресторан и с аппетитом поглощал гамбургеры. 16 июля, спустя каких-то 48 часов после похищения Отт и Насланд, сотрудник дорожной службы проезжал по Вашингтонскому шоссе и притормозил, чтобы перекусить. Он заглушил двигатель, опустил стекло в кабине и достал свой сэндвич. Через несколько секунд он почуял отвратительную вонь, пахло разлагающейся плотью. Решив, что в лесу у обочины сдохло какое-то животное, он вылез из машины и пошел посмотреть. На расстоянии примерно 30 футов от шоссе он заметил что-то вроде оленьей туши. Он сел за руль, отъехал на пару сотен метров, чтобы не ощущать запаха, и спокойно доел ланч. Ему и в голову не пришло, что он только что наткнулся на останки одной из девушек, похищенных с озера Самамиш всего в 4 милях оттуда. Не исключено, что, вернись он через час-два проверить, не ошибся ли в своей догадке, перед ним пристал бы сам преступник, который, как выяснится позднее, неоднократно возвращался к телам жертв, мастурбировал, занимался с ними сексом и снимал на полароид. Его запах разложения нисколько не смущал. Вещественных доказательств снова не было. И тем не менее, похищение на озере Самамиш стало поворотной точкой в деле маньяка из штата Вашингтон. На этот раз он зашел слишком далеко, и кое-какие зацепки у полиции появились. Когда по телевизору к населению обратились с просьбой сообщать любую информацию о том, что произошло на озере, множество людей вспомнили мужчину с рукой в гипсе, который просил помочь ему погрузить лодку на машину. Так всплыло имя, которым он представлялся — Тед. А еще марка и цвет его машины — Volkswagen Жук, коричневый металлик. Конечно, он мог использовать не настоящее имя, но у детективов хотя бы появилось от чего оттолкнуться. До происшествия на озере Самамиш пресса сообщала лишь разрозненные обрывки информации об исчезновениях девушек из кампусов, основываясь на том, что удавалось узнать от властей. Поскольку тела не были обнаружены, оставалось лишь строить предположение о том, куда подевались студентки. Теперь же, хотя тел по-прежнему не было, полиция понимала, с чем столкнулась. По штату разгуливал безжалостный убийца, похищающий девушек. Его звали Тед, он ездил на Жуке, и хотя имя и марка машины были очень распространенными, можно было начинать разыскные мероприятия. Люди приносили в полицию свои фотографии, сделанные на озере в тот день, и несколько специально выделенных для этого офицеров просматривали их, пытаясь отыскать преступника в момент контакта с жертвами. Через неделю после похищений было созвано специальное собрание с участием 30 представителей разных юрисдикций штата. Полицейским предстояло действовать совместно, чтобы поймать и обезвредить похитителя. Хотя двойное похищение на озере Самамиш подпадало под юрисдикцию департамента полиции Иссыкуа, тот не располагал достаточными ресурсами для расследования, и дело быстро передали в полицию округа Кинг. Вместе с департаментом полиции Сиэтла округ Кинг стал основным центром следствия. А на переднем фронте оказался молодой детектив, совсем недавно попавший в убойный отдел по имени Роберт Д. Кэппл. Именно ему предстояло стать лицом этого расследования и основным соперником изощренного преступника. Роберт Боб Кэппл родился 14 июня 1944 года в Спокане, штат Вашингтон. Его отец был ветераном Второй мировой, а после армии служил сначала в офисе шерифа Спокана, а потом в отделе по контролю за торговлей алкоголем. Выйдя на пенсию, он подрабатывал частным детективом в сети супермаркетов. Поэтому жизнь Боба была связана с правоохранительными органами с самого детства. В школе он активно занимался спортом, легкой атлетикой и баскетболом, благодаря чему получил стипендию на обучение в университете штата Вашингтон в Пулмане. Конечно, он мечтал стать полицейским, и в этой мечте его поддерживали отец и его приятели, собиравшиеся у Кэппелов дома на покер. Они постоянно рассказывали о том, как ловят плохих парней, а, прощаясь, хлопали Боба по плечу и говорили, что ждут не дождутся, когда он присоединится к ним. Он хотел, как отец, помогать людям в университете штата Вашингтон, окончил курс криминальной юстиции и освоил работу на детекторе лжи. Сразу после окончания университета в 1968 Роберт поступил в офис шерифа округа Сиэтл, где его отец был заместителем шерифа. Наконец-то он ездил на полицейской машине, ходил в форме и носил пистолет. Тогда же женился на своей подруге по старшей школе Сандре Лингрен, которую ласково называл Сэнди. В положенный срок его призвали в армию, и Роберт служил сначала в военной полиции, а потом во Вьетнаме, на базе Пхухип, расположенной неподалеку от побережья. Там он тоже занимался расследованиями, торговлей наркотиками, убийствами и суицидами. В январе 1971-го, после увольнения, Кэппел поступил в полицейскую академию округа Кинг, и однокурсники избрали его президентом, потому что в свои 26 он был среди них самым старшим. Отучившись 7 месяцев, он вернулся в офис шерифа. Боб продолжал заниматься спортом и играл в одной команде с Дэйвом Райхертом. Позднее тот станет звездой расследования серии убийств на Грин-Ривер. В отличие от других офицеров, не любивших выезжать на вызовы о домашнем насилии, Роберт, прирожденный миротворец, никогда не выказывал неудовольствия, если ему доставалось подобное дело. Зачастую ему действительно удавалось примирить воюющих родственников, и это доставляло ему подлинное удовольствие. В феврале 1973 года его перевели в отдел краж и грабежей, а затем в убойный. Он успел расследовать всего одно дело об убийстве, когда им с напарником Роджером Даном передали материалы по исчезновениям девушек с озера Самамиш. Дану досталось дело Дженнис Отт, а Кэппеллу — дело Насланд. Капитан их отдела Ник Макки считал, что Роджер и Боб еще не готовы допрашивать свидетелей. Поэтому для первичных опросов была приглашена команда местных специалистов-психологов под руководством доктора Джона Либерта и доктора Джона Берберича. Либерт был судебным психологом, а Берберич — клиническим. И ранее они неоднократно консультировали департамент полиции округа Кинга. Оба преподавали в Вашингтонском университете. Практически с самого начала расследования стало ясно, что ни одна из жертв не была знакома с Тедом. Это были преступления типа «незнакомец против незнакомца». Тед выбирал своих жертв непосредственно перед похищением. Он не выслеживал их заранее. Обе девушки наверняка были уже мертвы. А это означало, что традиционные следственные мероприятия, проверка родственников, друзей и знакомых, выяснение мотивов, скорее всего, окажутся напрасными. Команда психологов подлила масло в огонь, сообщив, что похититель со столь серьезными психическими отклонениями, с такой дерзостью и самоуверенностью должен иметь немалый опыт совершения подобных преступлений. Он убивал раньше и будет убивать еще. Также велик шанс, что он склонен к некрофилии. Если тела жертв найдутся, то почти наверняка они будут изуродованы или расчленены. Кэппелл задал психологам вопрос. Если этот человек так болен психически, у него должна быть история лечения, включая госпитализации, разве нет? Те ответили, что это не обязательно. По контрасту с жестокими и грубыми убийствами, которые он совершает, Тед в обычной жизни может быть обаятельным и вызывающим доверие человеком. Скорее всего, он хорошо интегрирован в среду и имеет много друзей. И это добавит им сложности в его выявлении и поимке. Конечно, никакому копу не захочется охотиться за преступником, которого даже заподозрить тяжело. Термин «серийный убийца» в те времена еще не использовался. Да и подобные преступления совершались крайне редко. По прикидкам экспертов, за всю историю США на территории страны действовало не больше 200 таких Тедов. Роберт принялся изучать литературу. Он прочел все, что смог найти по криминальной психологии и психопатологии. Одним из первых действий, которые он предпринял, было составление портрета Теда на основании свидетельских показаний. Затем он договорился о том, чтобы местная телестанция позволила ему с коллегами просмотреть видеосъемки с того дня на озере Самамиш. Заметив, что многие люди там были с фотоаппаратами и камерами и снимали сами, Роберт опубликовал в газетах объявление с просьбой предоставить полиции фотографии и пленки. В результате департамент получил множество негативов и несколько сот снимков. Одна черно-белая фотография показалась Роберту особенно интригующей. На ней были патрульные машины, перегораживавшие выезд остальным автомобилям с парковки возле озера. В одном из них, в «Фольксвагене-жуке», подходящем под описание, сидел мужчина. Увеличить снимок так, чтобы рассмотреть его лицо с техническими средствами, доступными на тот момент, не удалось. Но Боб был уверен, что это их преступник. 18 июля в газете «Seattle Times» были опубликованы некоторые детали похищений с озера. Статья вышла под заголовком «Полиция ищет Теда по подозрению в убийствах», и на департамент обрушился шквал звонков с наводками. Кто-то видел похожего человека в кампусе Вашингтонского университета, кто-то на парковке супермаркета, откуда он тащил несколько упаковок 7-Up. К Эппелу поступила информация, что Пол Джон Ноулс, рецидивист, уже совершавший убийство, 7 июля останавливался в мотеле Высокуа. Однако затем выяснилось, что 14 июля его уже не было в округе. Кроме того, по описаниям, Ноулс никак не мог быть Тедом. Еще одной линией расследования была связь с группой последователей Чарльза Мэнсона, которые разбили лагерь в 3 милях от Самамиша. Выяснилось, что они к преступлениям не причастны, но Роберт посоветовал им поскорее убраться из округа Кинг. А 28 июля в газете News Tribune в Такоме вышла статья, ошеломившая и Кэппелла, и всю его команду. Это был многостраничный репортаж о вероятной связи похищений от и Насланд с пропажами и убийствами еще 7 девушек на северо-западе за последние 8 месяцев. В список потенциальных жертв бродячего убийцы входили 20-летняя Линда Энн Хилли, студентка факультета психологии Вашингтонского университета, 19-летняя Дона Гейл Мэнсон из колледжа Эвергрин в Олимпии, 18-летняя Сьюзан Ранкур из колледжа Сентрал Вашингтон в Эллинсберге, 22-летняя Роберта Кэти Паркс из университета Орегона в Корвалесе и 18-летняя Джордана Хокинс из университета Вашингтона. Там не упоминалась Карен Спаркс, выжившая после нападения. В списке фигурировали 15-летняя Кэти Девайн, которую в последний раз видели в декабре 1973-го, и 15-летняя Бренда Бейкер. Херб Свиндлер, капитан департамента полиции Сиэтла, который официально вел дела Линды Хилли и Джорджаны Хокинс, а также расследовал нападение на Спаркс, заявил газетам, что у него нет доказательств, связывающих эти случаи между собой. Хотя определенное сходство между ними прослеживается. Особенно необычным ему казался тот факт, что тела до сих пор не были найдены. Журналисты из News Tribune предполагали, что убийца может быть каким-то образом связан с кампусами колледжей. Возможно, он работает или учится в одном из них. Выдвигались версии о том, что похищение – дело рук целой группы, состоящей как из мужчин, так и из женщин, либо сексуального психопата. Возможно, тут действовала банда, похищающая девушек и продающая их в секс-рабство. Независимо от журналистского расследования, Роберт Кэппелл вспомнил еще один похожий случай – июньское исчезновение Бренды Кэрол Болл из таверны «Флейм» в Берьоне, близ аэропорта Сиэтл-Такома. Наверное, газетчики ее проигнорировали, потому что Бренда не была студенткой. Это дело было поручено Роберту Кэппеллу сразу после того, как 17 июня мать девушки подала заявление о пропаже. Друзья говорили, что Бренда была склонна к незапланированным авантюрам, но ее мать настаивала, что она никогда не пропала бы надолго, не предупредив семью. Роберт вел расследование классическим способом. Проверял контакты девушки, надеясь, что кто-нибудь подскажет, где ее искать. Но ни одно предположение не подтвердилось. После репортажа в News Tribune Кэппелл взглянул на это дело под другим углом. 25 июля 1974 года Кэппеллу поступил звонок от свидетельницы, утверждавшей, что она могла видеть Теда перед исчезновением совсем другой жертвы в совсем другом месте. Свидетельницей оказалась Кэтлин де Оливо. Она рассказала Кэппеллу, что вечером 17 апреля, когда пропала Сьюзан Ранкур, незнакомец в мешковатом пальто и с рукой на перевязи подошел к ней возле библиотеки колледжа. На второй руке у него была лангетта. Он с трудом нес большую стопку книг и попросил Кэтлин о помощи. Она рассказала, как они прошли до его машины, припаркованной в глухом тупике, и как он якобы уронил ключи и предложил ей их поискать. Девушка отказалась наклоняться и шарить в траве, что, вероятно, спасло ей жизнь. Рассказ де Олива открыл Роберту Кэппеллу глаза. Очевидное сходство между тем, что случилось с Кэтлин и методами Теда, действовавшего на озере, доказывало, что в обоих местах побывал один и тот же убийца. Мало того, в свидетельских показаниях по делу об исчезновении Джорджаны Хокинс 11 июня из кампуса Вашингтонского университета также фигурировал человек с ногой в гипсе, на костылях и с чемоданчиком в руке. Получалось, что Роберт и полицейские, как минимум, в еще трех юрисдикциях искали одного и того же преступника. И в отсутствии координации между собой упускали важные детали. Тед делал из них дураков. 6 сентября 36-летний строитель из Сиэтла по имени Элзи Хэммонс, увлекавшийся охотой на куропаток, со своим соседом и приятелем, 71-летним Элзей Э. Ренкиным, решили прокатиться на заветное местечко, где в прошлом году им попались две великолепные птицы. Туда надо было добираться сначала по шоссе Ай-90, а потом по Старой Просеке. Местные называли Просеку своим бульваром Сансет. Пробиваясь через кустарник, Хэммонс заметил на земле скелет. Череп без волос валялся отдельно поблизости. Место было идеальным для того, чтобы спрятать там останки. С обеих сторон Ай-90 окружал густой лес, и не окажись скелет так близко от дороги, его не нашли бы еще десятки лет, а может и никогда. Хэммонс бегом бросился назад к джипу Ренкина, припаркованному на обочине. Сам Ренкин стоял рядом и разговаривал с парой подростков, которые прикатили в лесную глушь поупражняться в стрельбе. Когда Хэммонс крикнул, что нашел труп, подростки рассмеялись и заверили его, что это дохлое животное. Он позвал их посмотреть самих и убедиться, там лежит человек. Неподалеку от черепа они увидели несколько прядей темных волос. Те выглядели чистыми и блестящими, и были около 40 сантиметров в длину. Больше никто не смеялся. 7 сентября Кэппл с Даном ехали на север по шоссе Ай-5 на пикапе, в кузове которого лежали старые железнодорожные шпалы. Из них друзья собирались сделать садовую ограду. И тут их внимание привлек новостной бюллетень, транслировавшийся по радио. Там сказали, что на холме близ Иссакуа, возле Ай-90, обнаружены скелетированные останки. Их нашли охотники на птиц. Расследованием занимался офис шерифа. Кэппел с напарником переглянулись. Холм находился совсем близко от озера Самамиш. Они немедленно развернулись, отыскали телефон-автомат и дозвонились до дежурной части. Сержант Рэндалл информацию подтвердил и сказал, что достаточно, если туда поедет один Кэппел. Дан может возвращаться домой. Кэппел приехал на место на своем пикапе, пропахшем криозотом от шпал, который он перевозил до того. На дороге уже толпились репортеры, и он с трудом пробился к полицейскому ограждению. Карабкаясь на холм, Кэппел чертыхался про себя. У него сильно болело колено, поврежденное во время баскетбольного матча. Склон зарос соснами и кедрами, между которыми бушевали кустарники. Идеальное убежище для оленей, койотов, скунсов, медведей и мелких грызунов. Сквозь густые кроны едва пробивался солнечный свет, папоротники раскидывали во все стороны свои темно-зеленые листья, и атмосфера в целом была таинственной и угрожающей. Казалось, холм идеально подходит для убийства. До приезда Кэппела сотрудники офиса шерифа уже нашли там множество гильз от патронов 30 и 22 калибра, оставшихся после упражнений местных тинейджеров в стрельбе. Утоптанная тропа на месте старой просеки была исчерчена следами велосипедных шин и отпечатками лошадиных копыт. Кроме гильз, Кэппелу предъявили как минимум 5 женских трусиков, грацию, розовую комбинацию из нейлона и несколько чулок. Просека оправдывала название «Бульвар Сансет». Судя по всему, в зарослях по сторонам от нее встречались любовники, а проститутки привозили туда клиентов. Кэппелу показали место, где был найден череп. Примерно в 30 футах от него, ниже по холму, поисковики обнаружили человеческий позвоночник с несколькими сохранившимися ребрами. Грызуны и мелкие хищники постарались на славу. На скелете почти не было мягких тканей. Между черепом и позвоночником в траве запуталось несколько прядей темных волос, присыпанных сухими листьями и лесным мусором. Внезапно со стороны шоссе раздались громкие крики и плач. Сержант из службы шерифа побежал проверить, что происходит, а вернувшись, сообщил, что приехала Элеонор Роуз, мать Деннис Насланд. Ей сказали, что останки не принадлежат ее дочери, хотя на самом деле никто не мог этого утверждать наверняка. На следующий день сержант Рэндалл уведомил Кэппела, что ему предстоит возглавить детальный обыск холма и прилегающей местности, который будет проводить поисковая команда округа Кинг, состоящая преимущественно из опытных бойскаутов, прошедших специальное обучение. Эта команда была организована в 1950-х и занималась в первую очередь поисками заблудившихся туристов и упавших легких самолетов. Команда состояла из 50 человек в возрасте от 16 до 20 лет. Плечом к плечу, коленом к колену, они на четвереньках двигались по земле, обыскивая 130 тысяч квадратных футов лесной подстилки, заросшей колючей ежевикой и орликом. Глядя на них, Кэппл думал, что ни один полицейский на такую работу не согласился бы. Поиски близ Иссыкуа продолжались 13 дней. Это была самая крупная операция поисковой команды округа Кинг. Сам Кэппл никогда раньше не видел человеческие кости и понятия не имел, как правильно проводить такие поиски. Как выяснилось, остальные не знали тоже. Помог опыт криминалистов. Участок разделили на квадраты, как при археологических раскопках, и каждую находку отмечали на карте. Ее фотографировали на месте обнаружения, отмечали дату, время и координаты, а также имя того, кто ее нашел. Всего было найдено и задокументировано около 400 человеческих костей и других вещественных доказательств. Сюда входили монтировка, отвертка и двухфутовые ножны, предположительно от мачете. Бойскауты также нашли засохшую кучку помета койота, в которой сохранилась маленькая кость человеческой руки и светлые волосы, вплетенные в птичье гнездо. На холме было обнаружено три скопления разлагающихся останков. По нижней челюсти удалось установить принадлежность одного набора Дженнис Отт. Ее череп так и не был найден. Также по нижней челюсти и черепу опознали Деннис Насланд. Ее ударили по голове тупым предметом, возможно, монтировкой. Но это было еще не все. Третья жертва, от которой нашлись только кость ноги и несколько позвонков, оставалась неопознанной еще 15 лет. Никаких указаний на личность Теда на холме близ Иссыкуа найдено не было. Тем не менее, теперь можно было сделать кое-какие выводы о том, с каким убийцей столкнулась полиция. И эти выводы не обнадеживали. Он тщательно выбрал место, изолированное и уединенное, но в то же время легко доступное на машине. Там Тед мог не беспокоиться, что его потревожат. Любую подъезжающую машину он заметил бы издалека, и у него осталось бы время, чтобы спрятаться. Осторожность в выборе места, планирование и внимание к деталям — все соответствовало предположению Либерта, что Тед уже убивал раньше и наверняка продолжит убивать, пока его не остановят. Хотя страшное открытие, сделанное 7 сентября, не продвинуло правоохранительные органы в поисках преступника, оно заставило их признать очевидное. На пресс-конференции, устроенной с целью успокоить общественность, страх которой стремительно нарастал, капитан Ник Макки из департамента полиции округа Кинг заявил: «Наши худшие опасения подтвердились». Это был поворотный момент не только для детективов в разных юрисдикциях, занимавшихся поисками пропавших девушек, но для всех граждан штата. Больше не осталось надежды, что исчезновения не связаны с умышленным преступлением. Мысль, что какой-то человек может запросто похитить девушку из ее постели и скрыться с ней в ночи, как случилось с Линдой Хилли, или увезти двоих молодых женщин из парка, полного народу, в солнечный летний день, не укладывалось в голове. Такое случается только в фильмах ужасов. Однако теперь фильмом ужасов стала реальность. И у полиции не было никаких ответов и никакой возможности положить конец убийствам. Преступления без мотива, совершенные незнакомцем против незнакомца, да еще и в разных юрисдикциях, представляли собой практически неразрешимую загадку.